«Ну, Кирилл, все, что зависело от меня, я провалил», — покаянно проговорил Володя. «Эти идиоты его предупредили по телефону, очевидно, у них была придумана условная фраза. Так он подсунул в машину бомбу. Мы все целы, они тоже, хотя зря, дураков надо учить. Но хитер бестия. Тогда на вокзале с собачкой...» «Не он это!» — перебил Кирилл. «Что-что? С собачкой был один и шантажировал меня один, ограбил другой». «А что?» — задумчиво проговорил Володя. «Похоже. И ты знаешь, кто это?» «Знаю, но доказать ничего не могу. Вот если бы его с поличным поймать...» «А как думаешь, он ведь не мог ничего знать про то, что ограбление не состоялось?» «Мог и не знать. Тогда он точно на меня должен выйти. Он будет дальше меня шантажировать. Ему от меня кое-что нужно. По телефону долго объяснять, ты уж поверь. И если мы его сейчас не поймаем, то потом уже никогда мне его не ущучить. Так, тогда мы оборудуем твой телефон устройством громкой связи и возможностью записи разговоров на магнитофон. Я сейчас пришлю тебе с кем-нибудь из ребят хороший аппарат. Сажать в твоей квартире постоянный пост нет смысла, но как только он позвонит, связывайся со мной по контактному телефону и ни в коем случае не предпринимай никаких самостоятельных попыток его поймать. Черт знает, что у него на уме. — Хорошо, — ответил Кирилл. — Вы профессионалы, вам и карты в руки. Погуляли мы здорово, разошлись часа в два ночи. После меня уже пришел в нашу компанию один непьющий человек, Славик. Он и развозил нас всех домой на машине. Алена предлагала мне ночевать у них, но я вспомнила Кирилла и не осталась. Вообще, от разговора с ним у меня остался какой-то неприятный осадок. Наверное, надо собраться с духом, отбросить все личное и поговорить с ним по-хорошему, откровенно. Ведь все это очень серьезно. Ребенок у меня черти где. Не могут же они жить там всю зиму. Противный монотонный голос перестал мне звонить, но это не значит, что он оставил меня в покое. Есть ли новости про убийство Жени и Валентины? Кирилл должен знать, он ведь часто бывает у Марии Михайловны, да и самого его вызывали как человека, близкого к семье. Так, убедив себя, что мне просто необходимо еще раз встретиться с Кириллом, я заснула.